А вы тайком научите меня, кто же узнает об этом?» На это он мне ответил так. «Недавно один человек из соседнего государства прислал мне большую черепаху и сказал, что в ней спрятан драгоценный камень. Если я соглашусь научить его секрету рифм, то он отдаст мне эту драгоценность в вознаграждение за мой труд. Если я даже от этой черепахи тогда отказался и не хотел ему ничего рассказать, так что же вы думаете, я за ваши поклоны выдам вам этот секрет? Разве ваши поклоны стоят больше, чем драгоценный камень? Вы слишком высокого мнения о себе». Тан Ао невольно опечалился. «Не думал я, что так трудно будет узнать секрет рифм. Что же делать? Придется мне просить вас, Цзюгун, придумать что-нибудь и не обмануть моих надежд». Подумав немного, Цзюгун сказал: «Сейчас уже поздно, идемте назад. Раз вы не понимаете их языка, то вам незачем завтра ходить сюда. Подождите денек, а я повсюду буду узнавать». Они вернулись на Джонку, хотя Линь Джиян продал свои товары, но он решил еще задержаться здесь, так как за двухголовых птиц один чиновник предлагал довольно большую сумму денег, желая приобрести этих птиц в подарок наследному принцу этой страны, и Линь Джиян, рассчитывая получить гораздо больше, набивал цену. На следующий день Линь Джиян и До Цзюгун вышли на берег и пошли каждой своей дорогой. Тан Ао весь день провел на джонке. К вечеру До Цзюгун вернулся и, мотая головой, сказал: «Почтенный Тан, по-моему, секрет рифм и произношения мы сможем узнать только в загробной жизни или в том случае, если следующее наше рождение произойдет в этой стране. Сегодня, сойдя на берег, я стал ходить по улицам и переулкам, заходил в винные лавки и чайные, изощрялся в красноречии, расспрашивал всех и каждого, надеялся, что кто-нибудь хоть словцом обмолвится, но это оказалось сложнее, чем вознестись на небо. Я думал, что смогу узнать что-нибудь у молодых людей, но, услышав, что я спрашиваю о секрете рифм, они зажимали уши и уходили. С ними говорить еще труднее, чем со стариками. Если они так боятся, то не узнали ли вы, Цзюгун, каким же наказанием грозил им их государь?» — спросил Тан Ао. До Цзюгун ответил не сразу, приведя сперва притчу, которую Тан Ао не понял. «Человек, разгласивший тайну соседнему государству, — сказал он, — будь то чиновник или простолюдин, если он не женат, карается запрещением жениться. А если женат, то его сейчас же заставляют отослать жену в дом ее родителей. Того же, кто вторично провинится, тотчас же кастрируют». «Если так, — сказал Тан Ао, — почему же вы не обратились к вдовцам? Хотя у вдовцов нет жен, и, следовательно, им нечего бояться разлуки с ними, но откуда мне знать, не собираются ли они снова жениться? А кроме того, на них ведь не написано, что они вдовцы. Не могу же я, встретив какого-нибудь старика, спрашивать его, женат ли он или нет», — возразил До Цзюгун. Услышав это, Тан Ао невольно засмеялся. О том, что случилось дальше, будет известно из следующей главы.